Куинни. Шоудаун. Карты откроют недобрый путь для королей каре. Руки привычно сдвигают колоду, доставая одну из карт. А руки выглядят так, как выглядели год назад. Но это уже не те руки, что были год назад. И философия здесь ни при чем. Я кладу карту рубашкой вверх, и поверх нее еще одну таким же образом. Раньше я сразу их вскрывала, теперь жду до самого конца расклада. Сегодня он будет простой, всего 4 карты, помимо 2 уже извлеченных. Эти карты... Мы вспомнили о них не сразу. Случилось слишком многое, и воспоминание тени как-то забылось, погребенное под ворохом событий. Каждый раз, раскладывая карты, я вспоминаю о первых днях перелета, который вот-вот подойдет к концу. Я вспоминаю, как пришла в себя после катастрофы. Правда, тогда мы еще не знали, что случилась катастрофа. Мы вообще ничего не знали. В комнате горело аварийное освещение. Тусклый красный свет усиливал тревогу. Мы быстро оделись, одновременно пытаясь связаться со своими фичами и с ребятами. Фичи не отвечали. А ребята ответили не сразу. Точнее, ответил Фредди. «Мы с пацанами скоро будем на месте», — сказал он, и у меня от души отлегло. После утреннего расклада я боялась за призрака. «Тут снаружи черти что творится, а вы что-нибудь знаете?» Тень призналась, что не знает. Но Дарья, уже успевшая подконнектиться к бортовой сети, оказалась в курсе последних новостей. «Кажется, у нас проблемы», — сказала она. «Атлантис по неизвестной причине столкнулся со станцией. Лорд и его 9-я и 10-я цепочки погибли. Кураторы на связь не выходят. А Левиафан, похоже, спешит убраться с орбиты по добру по-здорову. Сообщается, что станция не пострадала, а вот шаттл полностью разрушен. Никто не выжил». Пока она говорила все это, мы вышли в общую гостиную, и как раз вовремя появился Фредди на Цезаре. Я тут же бросилась к призраку. Он сидел в коляске, спиной ко мне. Я сразу поняла, что с ним что-то случилось. Иначе почему Цезаря ведет не он, а Фредди? Я едва не столкнулась с Дарьей. Та тоже бросилась к своему джину. Тем временем ребята стали выбираться из коляски. Видимых повреждений на них не было, но оба были бледны, как снег вокруг нашей антарктической базы, и едва стояли на ногах. «Что случилось?» — спросила я Фредди. «Что, кацералиссимо, происходит?» «Так не говорят», — сказал призрак, обнимая меня. Я видела, что у него зуб на зуб не попадает. К тому же он был какой-то вымученный, словно несколько недель занимался тяжким трудом. «Милый, мне как-то пофиг, говорят или не говорят», — сказала я. «Что случилось? У вас с джином такой вид, будто вы случайно забрели в преисподнюю». «Почти», — кивнул призрак. «Преисподняя или нет, а с дьяволом мы там повстречались». И тут я поняла. «Вы что, пытались найти эту штуку?» Я как-то сказала призраку, что станцию охраняет нечто сильное и страшное. Похоже, парни решили на это поохотиться. «Мы ее нашли», — кивнул призрак. «Кикаться! Мы все в опасности!» «Мы в опасности в любом случае», — подал голос джин. Он, кажется, был еще слабее, чем даже призрак. «Надо предупредить кураторов. Лорда». «Лорда больше нет», — сказала Дарья. «Погиб вместе с шаттлом и 2 цепочками». «Кацу местесо», — сказал призрак. Я помогла ему опуститься на один из диванчиков. «Лорд, как?» «Пока неизвестно», — сказала Дарья, но джин, видимо, тоже успел уже подконнектиться к местной сети. Даже в своем замученном состоянии он все равно оставался все тем же человеком-компьютером. «Столкновение с каким-то внешним объектом», — перебил он ее. похоже, искусственного происхождения. Сначала была широкополосная помеха, а потом, как во время атаки на антарктическую базу, задумчиво сказал Фредди, успевший присесть на один из диванчиков. У Фредди на лбу и щеке была свежая ссадина, и тень поспешила ее обработать. «Неужели опять пламенный корпус?» «Ага, кто же еще?» — отрезал призрак. «Кацеролла. Похоже, просто так они не отцепятся». «А что с нашими фичами?» — спросил Джин. «Я не чувствую Купера». «Мы пытались с ними связаться», — сказала я. «Но ничего не получается. Вот холера. А если мы что-то сделали не так, пытаясь вернуть Арвен?» «Что мы могли сделать не так?» — спросила Дарья. «И вообще в этом участвовали только наши фичи, а у ребят?» «Ошибаешься». Голос, чертовски знакомый, доносился со стороны покинутой нами ничейной комнаты. Мы все обернулись, а Джин даже приподнялся на локте, чтобы лучше видеть. В дверном проеме сидела крупная рысь. От настоящей она отличалась только тем, что от ее шерсти исходило едва заметное сияние, а настоящие рыси не светятся. «Арвен!» — воскликнула я, и, кажется, тень с Дарьей тоже. «Ты вернулась?» — добавила тень. И «Вернулась». Огромная кошка встала на лапы и склонилась на передние, словно в поклоне. «И стала сильнее благодаря вам и вашим фичам. Пока с ними связи не будет. Они сильно много потратили силы, восстанавливая меня». «Слава богу!» — сказала тень. И я заметила, как призрак слабо кивнул. «У нас получилось, значит». Она не закончила и как-то неуверенно посмотрела на Фредди. «Но вернулась не только я», — сказала Арвен. «Собственно, я пришла, чтобы сообщить вам, что кое-кто ждет вас в Медлабе». Это была по-настоящему хорошая новость, и мы решили тут же отправиться в Медлаб, причем даже призрак с Джином как-то воспрянули и засобирались вместе со всеми. Однако, когда мы вышли из своего блока, то на миг замерли на пороге, глядя на панорамную крышу. В космосе не бывает взрывов, не увидишь в нем и пламя. Но это не значит, что пожар в космосе невозможен. Вдоль станции неслись нити раскаленного газа. Все, что осталось от Атлантиса. Зрелище было страшным и при этом как-то неправильно прекрасным. Мы даже залюбовались им, но любовались сжимающимся сердцем. Каждый из нас знал, что этот огонь забрал 17 участников проекта и главного из наших кураторов. После разделения на цепочки все мы стали больше сконцентрированы на общении со своими. В пределах цепочки возникала дружба и любовь, как у нас с Микеле, например. А наша цепочка изначально была отделена от остальных хотя бы потому, что все мы были из разных мест и до объединения не знали друг друга. Такое не было исключением, но не было и правилом. Многие ребята пребывали целыми группами, и потом их цепочки сохраняли связь друг с другом, как девятка и десятка лорда, взятые откуда-то из Восточной Европы, где был большой центр реабилитации. А мы почти не знали никого, кто не входил в нашу цепочку. Но это не мешало нам скорбеть об их гибели. И, лорд, мы так часто не ценим людей, пока они рядом. Мне лорд всегда казался далеким и отстраненным, словно и не принадлежавшим к человеческой расе. И лишь когда он погиб, на первый план вышли его человеческие качества. В своем немногословии он умел и поддержать, и ободрить, и придержать, приструнить, когда надо было. Он был непререкаемым авторитетом, нашим вождем. И пока он присутствует в проекте, казалось, ничего страшного не может случиться. И вот его не стало. «Куинни, тебе с него не свернуть. Лучше б ты шла в кабаре. Карта прошлого. Справедливость, перевернутое положение. Неприятные уроки, удары судьбы. Прошлое Таро, увы, не такое, каким мы его предполагаем. Оно continuous, продолжающееся, оказывающее влияние на настоящее. Пока мы шли к Медлабу, ребята рассказали о своих приключениях. В их пересказе все было как-то обыденно и не страшно, но стоило посмотреть на их бледные лица, на то, как они идут, словно на спину каждому взвалили тяжелый мешок. И впечатление менялось. Ребята, пусть это и прозвучит банально, едва не померли от страха. И, кажется, были напуганы еще сейчас. Хотя призрак, оказавшись рядом со мной, пытался хорохориться, как обычно. Но выглядело это не слишком убедительно, в особенности для меня. Уж я-то его знала. Он изменился, в том числе и в отношении меня. Но я совершенно не тревожилась по этому поводу. Не знаю почему, но не беспокоилась. Наличие твари на борту представляло собой загадку, хотя и объясняло мою тревогу. Я раньше чувствовала эту тревогу, чувствовала присутствие чего-то страшного рядом с нами. И теперь это что-то приобрело облик, но не имя. Мы решили сообщить кураторам об этом существе, когда удастся, а пока связаться с Баркиэлем. Фредди рассказал о том, как встретился с куратором в парке, где делал вид, что отдыхает на пикнике с друзьями. Джин был очень расстроен, узнав, что его маскировка с кураторами не срабатывает. «Fucking shit! Это же фиаско, бро!» — сказал он расстроенным голосом. «Получается, мы чертовски рисковали». «Почему это?» — не понял призрак. «Нет, все-таки он не пытался хорохориться. Кажется, просто мое общество на него хорошо влияло. Порой я чувствовала в нем какое-то напряжение, но он переводил взгляд на меня, и оно его отпускало. Техника нас все равно не могла зафиксировать. Но стоило кому-то из кураторов подключить какое-то устройство некоммутируемой передачи данных, и мы были у них как на ладони», — с досадой сказал Джин. «А главное, хрен пойми, как с этим бороться? Если поотключать все такие точки, паника начнется. А ты что, куда-то собрался?» — с подозрением спросила Дарья. Кстати, Джин рядом с ней тоже как-то окреп и даже выпрямился. Хотя он сутулился даже тогда, когда его вообще ничего не угнетало. «Я?» — Джин как-то странно посмотрел на нее и отвел глаза. «Да ну, хватит с меня этих приключений!» И так едва ноги унес. «Кажется, дружок, ты мне привираешь», — сказала Дарья. «Учти, это был последний раз, когда ты пошел куда-то без меня». «В смысле?» — не понял Джин. «В прямом», — ответила Дарья. «Знаешь, с какого момента я поняла? Может, нам там и угрожала опасность, но здесь она угрожает нам не меньше. От опасности вообще не убежишь, но я не хочу, чтобы ты один ей подвергался. Я хочу быть с тобой рядом в такие минуты». «Она права», — тихо сказала тень. «Фредди, нас с тобой это тоже касается». «По-моему, вы, мальчики, как выражается наша Куинни, мужские шовинистические свиньи, и по-прежнему считаете нас хрубенькими и слабкими. То есть слабенькими и хрупкими. Конечно, я не умею так валить всех направо и налево, как ты, мой милый. Но я могу сделать тебя невидимым». «Да мне это вообще ничего не угрожало», — пожал плечами Фредди. «Это ребята рисковали». «А вот именно», — сказала я. «Между прочим, Карамио, будь я с тобой, могла бы прикрыть вас щитом от этого». «Много бы тот щит помог», — окрысился призрак. «Кикаться, оно не стреляло. Оно жрало наши души. Не знаю как. Но это факт. Это де мерде. Если бы вы все были там, то только перепугались бы до усрачки. Я, знаете, не какой-то Скопара Вигелакко». «Скопара Вигелакко» — итальянский жаргон. Трус несчастный. «И то меня переклинило так, что чудом штаны не намочил». «Это ты-то?» — фыркнул Джин. «Тот, кто сначала высадил в тварь все патроны, а потом с кулаками на нее полез?» «Да я бы ее вообще задушил, «Per madre di putana, если бы знал, за что хватать», — со злостью сказал призрак. «Беда в том, что для нее наши пули как слону из рогатки. Кстати, Джин, ты ведь тоже крут. Да, и досталось тебе больше, чем мне». Тень деликатно кашлянула в кулак. Дарья на нее шикнула. «Тихо. Мужики меряются мужественностью. Не стоит мешать этому священному ритуалу». Джин с призраком замолкли и покраснели. Мы тем временем дошли до Медлаба. По дороге нас удивляло полное отсутствие других участников проекта. Конечно, мы не ожидали, что ребята из других цепочек будут носиться с воплями «Мы все умрем», «Где здесь спасательные шлюпки?» Но хоть какая-то активность должна была быть. Однако, кроме деловитых андроидов, мы не встретили ни единой живой души. Хм, странно. Вход в медла показался свободен. Внутри тоже не было никого. Поправка. Никого постороннего. Зато был кое-кто, при виде которого, точнее, который, у меня на глаза навернулись слезы радости. Льдинка сидела в позе лотоса на кушетке и рассматривала свои ладони. Когда мы вошли, она обернулась к нам и улыбнулась непривычно робкой улыбкой. Ее движения были неуверены, но, думаю, это последствия комы. «Ребята», — сказала она, — «я вас помню. Слава богу, я хоть что-то помню. Где я? Что это за место?» Мы бросились к ней, хотели обнять, но она отстранилась. «Погодите, не трогайте меня. У меня что-то не так с руками, и я не могу понять, что именно. Интересно, она знает, что ее руки и ноги не родные?» — подумала я. И, полагаю, остальные подумали о чем-то похожем. Альдинка тем временем взяла левой рукой из небольшой вазы, стоящей на подкатном столе у столика, цветок. Или, если быть точным, то, что осталось от цветка. Эти цветы принес Бракиэль примерно неделю назад. И их, как ни странно, так и не убрали. Интересно, почему? Во всяком случае, сейчас от прекрасной розы остался только почерневший, то ли иссохший, то ли сгнивший стебель с какими-то жалкими ошметками листьев и лепестков. Осторожно, чтобы не сломать хрупкий стебель, Эльдинка перехватила его правой рукой и закрыла глаза. И тут, прямо на наших глазах, цветок стал наливаться естественной зеленью. А вместо полуосыпавшегося венчика возник молодой зеленый бутон, наливающийся силой, увеличивающийся в размерах, приближающийся к тому, чтобы раскрыться. Когда вместо высохшего стебелька в руках Эльдинки оказалась полная сил роза, она открыла глаза и сказала: «Я ведь так раньше не могла, правда?» Но и это еще не все. Она опять взяла стебель левой рукой, и тот на глазах стал увидать, словно невидимый вампир высасывал из него жизнь. Лепестки осыпались, зелень становилась желтизной, желтизна бурела, потом чернела. Меньше чем через полминуты Альдинка поставила в вазу черный, высохший, лишенный жизни стебелек. Мы с девочками переглянулись. Тень и Дарья кивнули. Я подошла ближе. «Все нормально, Альдинка», — сказала я. «Потом мы объясним тебе, почему так происходит. Это просто твоя сверхспособность. Ты же помнишь, у тебя была сверхспособность?» «Помню», — ответила она. «Но не такая сильная. Сейчас я ее почти не контролирую, потому и боюсь обнимать вас, девочки». «Мы понимаем», — сказала тень. «Альдинка, какой бы ты ни была, ты наша Альдинка. Не тревожься из-за своих способностей. Мы все изменились за это время». «А много времени прошло?» — спросила Альдинка. «Девочки, вам придется многое мне рассказать. Я ведь все так плохо помню. Я даже не знаю, как я здесь оказалась». «Мы можем ее отсюда забрать?» — тихо спросила тень. «Кажется, физически она в норме». «Не знаю», — ответил Фредди. «Наверное, сначала надо связаться с кураторами, Сапести. Она здесь главная. «Ага, и как ты с ней свяжешься, умник?» — с иронией спросил призрак. «Она дала тебе номер своего пика?» «Пика. Жаргон. Персональный коммуникатор. Дальнейшее развитие смартфонов. Полностью вытеснил последние во второй половине 40-х после казни Ройзельмана. Связь между персональными коммуникаторами осуществляется в сети интернет, аналогично программам типа Skype. Позволяет поддерживать в том числе режим 3D-видеозвонков. «По общей корабельной сети не получится», — поддержал его Джин. «Не знаю, что происходит, но сеть ушла в лёжку. То есть находится в защищенном режиме. Как будто что-то подмяло под себя все доступные ресурсы». «И ты так спокойно об этом говоришь?» — уставилась на него Дарья. А Джин успокаивающе погладил ее по руке. «Во-первых, я догадываюсь, что это связано с тем, что станция меняет орбиту. А поскольку Левиафан все-таки не космический корабль, а орбитальное сооружение, для этого требуются все наличные ресурсы. Арвен, дотоле находившаяся в невидимом режиме, возникла на кушетке льдинки и потерлась о ее руку, правую, между прочим. Та машинально погладила огромную кошку между ушами с забавными кисточками. «Я предупредила Бракиэля», — сказала она. «Они с леди Энн и другими кураторами сейчас заняты устранением повреждений. К счастью, не сильно серьезных. И подготовкой Левиафана к следующему этапу. Как освободятся, сразу подойдут в Медлаб». «Следующему этапу?» — переспросил Фредди. «Нас собираются атаковать снова? Или что это за следующий этап?» «Понятия не имею», — сказала тень, но тут другой голос перебил ее. «Сейчас я все вам объясню. Привет, льдинка. Рада видеть, что ты поправилась». Мы дружно обернулись на голос. В дверях Медлаба стоял Бракиэль, а рядом под руку с ним — леди Энн. Такой я ее не видела. Она была бледна, как дотоле призрак с джинном. К тому же у нее на щеках виднелись следы слез. Бракиэль, казалось, тоже осунулся. Леди Энн кивнула, и они с Бракиэлем подошли к кушетке. Антон бы попыталась обнять льдинку, но та отстранилась. «Что такое?» — с тревогой спросил Антон бы. «Что случилось, льдинка?» «Я боюсь», — тихо сказала леди Лед. «Чего именно, милая?» — спросил Антон бы. «Неужели меня?» «Себя», — ответила льдинка. «Вы знаете, какие у меня сверхспособности?» «А, так вот ты о чем», — облегченно вздохнул Антон. «Ну что ты, мне это не угрожает, но ты молодец. Пока полностью не обретешь над ними контроль, лучше избегать. Ай, к черту, давай я тебя просто обниму». И прежде чем леди Лёд успела возразить, осторожно заключила ту в свои объятия. Вопреки опасениям льдинки, ничего плохого не случилось. Выпустив леди Лёд из объятий, Томба обернулась к нам. Ее глаза странно блестели. «Когда теряешь кого-то по-настоящему дорогого», — сказала она, «через какое-то время начинаешь больше ценить тех, кто рядом. Сегодня я потеряла того, кого могу назвать своим отцом. Вы уже знаете, что проект постигла утрата самая большая из возможных. Но это не означает, что все пойдет прахом. Наоборот, теперь мы просто обязаны закончить то, что начал он». Она запустила руку в небольшой подсумок на поясе и достала оттуда пачку сигарил. Щелчком пальца вытолкнула одну, перехватила ее губами и через мгновение затянулась дымом. «Вы об этом узнаете первыми. Дело в том, что лорд предвидел такое развитие событий. Мы защитили нашу станцию, но даже самая серьезная защита порой дает сбои. Мы еще выясним, что отвлекло нашего стража, но в конце концов это уже не важно. Орбита Земли небезопасна для нашего проекта. Слишком близко к пламенному корпусу. Мы нанесли по ним серьезный удар, но не уничтожили полностью. Лорд, он сразу же строил эту станцию не как орбитальную конструкцию, а как корабль, способный к межпланетарным перелетам. Сначала его целью был Марс, но потом он нашел нечто более пригодное. Странное космическое тело, вращающееся вокруг Солнца по необычной орбите, потому науке неизвестное. На самом деле планету Икс, Энигму, обнаруживали неоднократно, но из-за ее необычной орбиты всякий раз закрывали, считая, что при наблюдении была допущена ошибка. Движение Энигмы не вписывается в законы кеплеровской механики. И мы, хоть и побывали уже на этой планете, до сих пор не знаем почему. Выяснить это предстоит вам. Мы хотели подготовить вас к этому и лишь потом сообщить о конечной цели проекта. Если бы кто-нибудь из вас отказался от перелета, мы отправили бы его обратно на Землю. С уже имеющимися у вас навыками можно надеяться избежать внимания пламенного корпуса. Хоть и придется всю жизнь прятаться. Но сейчас у нас больше нет выбора. Мы перехватываем переговоры между орбитальными крепостями и новой штаб-квартирой корпуса в Манчестере. Нас засекли, и вот-вот начнется охота. Единственный выход — стартовать и стартовать немедленно. Именно этим мы и занимаемся, — подтвердил Бракиэль. Мне доверили быть штурманом перелета, потому я в ближайшее время буду сильно занят. А то раньше ты был свободен, — тихо сказал призрак. Услышала его только я. Мы все, я имею в виду кураторы, тоже будем заняты в ближайшее время, — продолжил Антомбе. Поэтому все это время вы будете предоставлены сами себе. Пожалуйста, обойдитесь без глупостей. Проект и так на грани краха, сами понимаете. Если они загонят нас, то уничтожат вместе со станцией. И единственный выход — рвать когти побыстрее, что мы сейчас и делаем. Помогать нам не надо, просто не мешайте, хорошо? Мы нестроенным хором заверили Нтомбе, что согласны со всем, что она сказала, и что она, если что, может на нас рассчитывать. «Льдинка, ты можешь отправляться с ребятами», — сказала леди Энн. «Физически ты в порядке, а психологически с твоей цепочкой тебе будет лучше, чем одной в Медлабе. А вы, друзья, позаботьтесь о ней получше, хорошо?» Мы опять дружно согласились. «Нам надо бежать», — сказал Антомбе. «Элли, я подожду тебя за дверью, окей?» «Элли?» — переспросил призрак, когда двери за Антомбе закрылись. Бракиэль коротко кивнул. «Сокращение и от Бракиэль, и от Эльяху. Так что удобно. А вот что, народ, если что, я на связи через Фичу. Я тоже буду вас держать в курсе. А если возникнут какие-то проблемы...» Он выразительно зыркнул на призрака с джинном. Я смягчу удар. «Мы выпьем пивка, и не дрогнет рука художника из кабаре. Справа и слева — настоящее время. Разум справа, пятый аркан — прямое положение. Хорошая карта. Чувство слева — шестой аркан, самый парадоксальный втором. Аркан зовется «любовники». Но в прямом положении с таким раскладом имеет едва ли не противоположное значение. К счастью, у нас он как раз в обратном положении. Всего лишь необходимость договариваться, делать что-то сообща. Все-таки удивительная штука — это колода Рисингала. Я не сомневалась в том, какие карты лежат в центре расклада. Еще не было ни разу, чтобы гадание не сошлось. Призрак вызвал Цезаря, чтобы отвезти льдинку, и я поехала с ними. Остальные отправились пешком. Ехать, впрочем, было недалеко, это же станция, пусть и довольно большая. Так что для мотоцикла здесь расстояния никакие. Мы отвели льдинку в ее комнату, где на столике лежал брелок, изготовленный нами на шабаше. Льдинка сказала, что хотела бы расспросить нас обо всем. Хотела дождаться остальных ребят, но, наверное, не сможет, уж очень устала. Мы доверили ее Арвен, дождались, пока она заснет, и вышли в общую комнату, где уже собрались все остальные. При этом призрак выглядел каким-то не в себе. Я заметила это, но списала на усталость, но у Джина было иное мнение. «Что-то ты, бро, выглядишь так, будто тебе обратно к этому». «Ты прям пророк Самуил», — ответил призрак. «Угадал или почти угадал?» У Джина глаза на лоб полезли. «Ты что, призрак, ты точно не заболел?» «Хуже», — махнул рукой призрак. «Мне, бро, похоже, incatenato maximo, независимо от того, что я выберу. Но кикаться, походу, придется мне с этим мердиссимо поближе познакомиться». «Fanculo con un cavallo». «Incatenato maximo» — итальянский жаргон, полный капец. «Fanculo con un cavallo» — итальянский жаргон, пропади оно пропадом. «Эй!» — сказала я, обеспокоившись. «Он что, серьезно? Или у него шуточки такие? Если это шутки, то я ему так пошучу. Ты рехнулся? Я тебя по второму кругу туда не пущу». «Я обойму выронил к Беретте», — сказал призрак. «Нет, я здесь не единственный со стволом. Есть ребята из Африки, Америки, Восточной Европы. Все тоже без ствола, даже в сортир не ходят. Но, кажется, о моей любви именно к этой торговой марке не знает разве что Танин Бракиэля. И то не факт». «Да ладно», — сказал Фредди. «Ну, знают они, что ты там был, и что? Не грохнут же». «Да я что, за себя переживаю?» — возмутился призрак. «Если бы у меня одного с этого проблемы были. И я сам бы к Николь с повинной пошел, хрен с ним, с меня не убудет. И Джина я не заложу, а остальные как бы и не при делах. Но вот Бракиэль». Наверное, каждый из нас в этот момент уставился на призрака так, как в старых мультфильмах показывают до выпадения глаз. Все прекрасно помнили, что не так давно призрак с Бракиэлем были, ну, не то чтобы врагами, но не друзьями, это точно. «Что, Бракиэль?» — ошарашенно спросил Джин. «Сам посуди», — ответил призрак. «Он пикало стронце, только-только поперло по всем направлениям. И с бабой у него лады, и с карьерой. Глядишь, еще и куратором забабахают. А тут такое западло с моей стороны. Досадно, блин. Я себе такого точно никогда не прощу. Джин, откроешь мне двери?» «Ты дурак?» — спросил Джин. «Или прикидываешься? Идти туда опять — чистое безумие. Так что даже не думай, что я тебя одного пущу. Вместе попали, вместе и выбираться будем. Или вместе нас завалят», — возразил призрак. «Что вероятнее. Понимаешь, одному проскочить легче, чем вдвоем». «Да хрен там!» Джин вскочил с диванчика. «Вдвоем мы уже...» «Я пойду», — внезапно сказала тень. Теперь мы все уставились на нее. «Это еще с какого перепугу?» — спросил призрак. «Во-первых, я умею ходить сквозь стены», — сказала тень, скромно потупившись. «Во-вторых, владею невидимостью». «А если этой твари твоя невидимость до фонаря?» — спросил призрак. «Ну, на этот случай у меня тоже кое-что припасено», — улыбнулась тень. «Я пойду с тобой», — сказал Фредди. «И не вздумай отказываться. Заметь, я не запрещаю тебе идти, но должен быть рядом, чтобы защитить». «Вы, кажется, забыли о моем существовании», — сказала Дарья. «И о моих фигурках. Мы сможем вытащить вас в любую минуту с помощью моих кукол». «А как вы узнаете, что у нас неприятности?» — спросил Фредди. «Там стены из шибанита», — сказал Джин. «Мы с призраком проследим, что вы там делаете, окей?» «Тогда план такой. Тень с Фредди заходят в ангар не через дверь, сквозь стену. Мы с призраком на месте, смотрим и, если что, готовимся прийти на помощь. А Дарья и Куинни держат наготове ваши куклы и готовятся эвакуировать вас, если понадобится». На этом и порешили. Последняя карта символизирует собой будущее. Ее я всегда открываю с опаской, хотя второй даже такие страшные арканы, как смерть, дьявол, повешенный или башня, могут иметь самые разные значения и далеко не всегда отрицательные. В конце концов, любопытство пересиливает страх, Рано или поздно это со мной всегда случается. 20-й аркан. Суд. Что это значит? Что все закончится? Банально. Но это жизнь. В ту ночь я проснулась от того, что призрак тихонечко встал с кровати. Осторожно. Видимо, чтобы меня не разбудить. Мне вдруг стало интересно, куда это он. Я, понятное дело, не ревновала. Но когда твой мужчина посреди ночи потихоньку куда-то линяет, согласитесь, это необычно. Впрочем, он вернулся довольно скоро, прижимая к груди какой-то предмет. Я мысленно приказала комнате включить приглушенный свет. Свет был неярким, но все равно призрак от неожиданности чуть не выронил то, что принес. Это была небольшая, дюймов 10, статуэтка темнокожей женщины, свободного кроя богатой одежде и с короной на голове. На руках женщина держала младенца, тоже темнокожего и в короне. Призрак попытался было спрятать статуэтку, но я просто остановила его и взяла фигурку у него из рук. «Кто это?» «Мадонна ди Лоретто», — сказал призрак. Я заметила, что, кажется, он покраснел. «Можно она у нас постоит на полочке?» «На какой?» — удивилась я. «Полочек у нас не было». «Я выращу», — сказал призрак. «Ты не возражаешь?» «Нет», — пожала плечами я. «А должна?» «Ну», — сказал он. «Ты же вроде как мусульманка». «Да какая я мусульманка?» — рассмеялась я. «Примерно такая, как ты католик». «Но-но», — сказал он. «Я, в общем-то, и есть католик». «С каких это пор?» — удивилась я. «Ты не подумай, я не против. Просто интересно». Он присел на кровать, придерживая статуэтку так, как та держала младенца. «Знаешь, Куини», — сказал он серьезно. «Там, в ангаре, когда я безрезультатно всадил в ту тварь месячную норму свинцовых осадков, и надежды уже не оставалось, я обратился к ней, и помощь пришла. Можно, конечно, думать, что это лишь совпадение, но я так подумал. Если люди тысячи лет ходят к колодцу за водой, значит, вода в этом колодце есть». «Наверное», — сказала я. «В конце концов, многие из тех вещей, которые я делаю, тоже считались суевериями и сказочками, но оно работает. Дыма без огня не бывает. В этом ты прав. А почему, кстати, она черная?» «Понятия не имею», — пожал плечами призрак. «Такое ее изображали с древности. А почему? Одному Богу известно. Я просто подумал, что если она будет черной, тебе будет приятнее». «Ага, спасибо», — кивнула я, улыбаясь. «Не упустишь случая напомнить мне о цвете моей кожи, расист несчастный. Слушай, а где ты ее вообще взял?» «Напечатал на принтере», — ответил призрак и, видя выражение моего лица, добавил. «Кикацу, ну и что? Какая разница, из чего и как она сделана?» «Да я не спорю», — примирительно сказала я. «Идем спать. Завтра тяжелый день». Он кивнул, поставил черную Мадонну на полочку, которая успела за это время вырасти на стене, и улегся рядом со мной. Оперся на локоть и посмотрел на меня. Я лежала, в чем мать родила, поверх белоснежного одеяла. И, вероятно, выглядела довольно соблазнительно. Если честно, я ожидала, что призрак этим воспользуется. И так оно и случилось, но не сразу. «Куини», — сказал он, задумчиво глядя на меня. «Знаешь, там, в логове твари, я... В общем, когда мы вернемся на Землю, когда нам представится такая возможность, я бы хотел, чтобы мы с тобой обвенчались». «Ке белло!» — рассмеялась я. «Ты делаешь мне предложение?» «Ну, да», — ответил он. «Будь у меня такая возможность, я бы хоть сегодня». «Кекаться! Почему наши кураторы не догадались захватить с собой хотя бы одного занюханного падре?» «Ага, а еще и мама?» «Буддийского монаха и шамана», — улыбалась я. «Думаю, Кармио, на борту Левиафана не у тебя одного такие затруднения. Но...» Я перевернулась на бок, посмотрела ему в глаза и сказала со всей серьезностью, на которую была способна. Я никогда не была особо религиозной. Точнее, вопросы религии меня не занимали совсем. И Жювеналь, мой отец, не особо настаивал. И самой мне было как-то все равно. Но раз для тебя это так важно, то знай, что твой Бог и мой Бог прямо с этого момента. Если когда-нибудь мы с тобой попадем куда-нибудь, где будет храм твоего Бога, я напомню тебе о твоем предложении. Даже если ты к тому моменту передумаешь. «Я?» — возмутился призрак. «За кого ты меня принимаешь? Микелло Солариано Росси, не какой-то там Кьяччероне». «Кьяччероне» — итальянский, болтун пустомеля. «Я хозяин своему слову». «Ага», — продолжала поддевать его я. «Захотел — дал, захотел — забрал». «Ты слишком много говоришь, женщина», — заявил призрак, хватая меня в охапку. Все-таки он такой сильный. В его руках я чувствовала себя голубкой в когтях ястреба. И мне нравилось это. Черная голубка в когтях белого ястреба. Призрак повалил меня на постель, и все пошло так, как я ожидала. А я вдруг поняла, что давно уже знаю, что мы с призраком всегда будем вместе. И неважно, удастся ли нам когда-нибудь обвенчаться или нет, кто-то на небесах уже сплел ниточки нашей судьбы в один канат, и разделить их не в силах никто. Сегодня я гадала не на себя, потому я не удивилась, увидев, что первая из карт центра была дамой жезлов. «Да, Альдинка, я гадала на тебя. И мне очень интересно, кем будет вторая карта, лежащая сейчас рубашкой кверху. Вернее, интересно, будет ли она такой же, как вчера или позавчера. Когда я гадаю на Бракиэля, с ним выходит король кубков. В этом нет ничего странного. Король кубков у нас Нтомбе, то есть Леди Энн. А вот с Альдинкой...» Я перевернула карту и увидела его. Темная фигура в капюшоне, скрывающем лицо, протягивала руку к планете, а за спиной его разливалось сияние. Это был герой той же киносаги, из которой к нам пришел молчаливый гигант. В моей колоде он являлся тем же, кем был в фильме. Император, четвертый аркан. И это могло означать все, что угодно.